Эпилог. Еще одна встреча. Дороги. Гунилла Голдберг вытянула руку вперед и потрясла кистью, как женщина, которой только что сделали маникюр. «Кстати, каждый палец в Нью-Йорке будет стоить вам $6. «Как тебе?» — спросила она у Хайма Меллисон, которая сидела за соседним столиком, где ей тоже делали маникюр. «Прекрасно», хотя и чувствовала, что этот тон не очень-то идет к ее коже. Гунилла была недовольна. Слишком яркий цвет. Мне идет более розовый. Смой этот и нанеси другой, порозовей. Маникюрша сначала разозлилась, но потом передумала. Она прекрасно знала, что Голдберг даст большие чаевые, которые с лихвой окупят потерянное время. Улыбнувшись, она взяла ватку, обмакнула ее в жидкость для снятия лака и стерла лак с указательного пальца клиентки. «Ты знаешь, кого я тут видела?» — спросила Гунилла. Хайма повернулась, не проявив особого интереса. «Мэри Гриффин. Ее избил Джилл Гриффин перед тем, как его посадили. Правда? А где ты ее видела?» «Я-то уж думала, что она совсем исчезла. Я обсуждала организацию фонда в библиотеке Моргана, это в окрестностях Алтмана, и сломала ноготь, пришлось забежать в одно из тех корейских местечек». Обе женщины вздрогнули. Корейские салоны, которых было множество на Манхэттене, обслуживали простых клиентов. Они просто мясники, весь ноготь обкромсали. Там-то я и увидела Мэри Гриффин. Ей делали маникюр. — Ты с ней разговаривала? — Пришлось. У них там нечего почитать. С ней было хоть чуть-чуть интереснее, но не намного, бедная крошка. Я думала, что она уехала из города. Кстати, чем она занимается? Работает в страховой компании, живет на Тертл-Бэй. Все было так неловко. Да, — подумала Гунилла. Если не будешь бороться, то окажешься где-нибудь в глуши. Но она всегда была наверху и останется там навсегда. Гунилла подумала, как она найдет кого-нибудь себе. Джейн Фонда доказала всем, что возраст не помеха. «А что получилось с другой блондинкой?» — спросила Хайма. «Как там ее? Шелби Кушман?» Хайма решила зацепить Гуниллу, ведь это был один из ее планов, который провалился. Гунилла вздохнула. Она подала на развод до того, как ее муж уехал. «Я слышала, что они уже разошлись. И она сейчас в Далласе. Думаю, ей там неплохо». Она улыбнулась Малле, когда та начала красить ногти новым лаком. «Кстати, ты идешь на вечеринку к Ван Гельдерам?» — как бы, между прочим, спросила она. Хайма улыбнулась. «Да. Ты тоже?» Она знала, что Гунилу не пригласили. С тех пор, как Сол ушел от нее к Салли, Гунила стала мало бывать в свете. Я слышала, что они собираются объявить о помолвке своей дочери с таким смешным именем Фэб, — сказала Гунилла каким-то уставшим голосом. — Да, она занимается искусством, собирается замуж за известного киноактера, с которым познакомилась в реабилитационном центре. — Кевин Лир. — Да. — Это единственный путь познакомиться с кем-нибудь, — зло заметила Гунилла. Как Элизабет Тейлор. Там или в тюрьме. Смотри, Морти Кушман, Джилл Гриффин, Иван Буэски, Нилкин, Стив Бреттон. Неудивительно, там столько мужиков. Хайма рассмеялась. Я не замечала, — съязвила она. Еще заметишь, — Гунилла подумала. Как у нее в семье? Ее мужу я... всегда нравилась. Возможно, мимо прошла Анни Парадис. «Привет, Анни! Сколько лет, сколько зим!» Она остановилась и улыбнулась. «Да, я редко появляюсь в свете». «Понимаю», — сказала Гунилла. Анни прошла в холл своей полупустой квартиры, стараясь не испортить маникюр. Она уже давно не делала его, потому что много печатала, к тому же это удовольствие никогда не было дешевым. Но теперь все будет гораздо проще. Квартира продана, пусть не так быстро, зато за приличную сумму. Она прошла в гостиную, скрипя половицами паркета, и на нее нахлынули воспоминания. Это была ее последняя ночь в этой квартире в Нью-Йорке. Все, что осталось здесь, старый матрас и сломанная лампа из комнаты Сильви. Аня подумала, что скоро покинет все это. На этот раз ей проще было проститься с Сильви. Она как-то отдалилась от нее, да и у самой Анни жизнь стала более насыщенной. Анни вспомнила поездку в Японию. Эти воспоминания всегда были с ней и поддерживали ее. Сильви и Хироши стали хорошими друзьями. Языковой барьер не был для них проблемой. Хироши купил Сильви замечательную куклу в Киото. И казалось, что Сильви их обоих одинаково сильно любит. Она была счастливой девчонкой. Анни вошла в спальню, ее открытый чемодан лежал на матрасе. Она положила туда новое платье. Элис купила ей билет в Ниццу. В записке было написано, что в отеле «Де Парис» в Каннах ее ждет номер. Завтра утром в 9 часов она вылетит туда самолетом компании «Pan American». А сегодня у нее прощальный обед с Мигелем. Ей надо одеться, запаковать новое платье и рукопись. Перед тем, как сложить платье, ей вдруг захотелось примерить его. Анни натянула платье и посмотрела на себя в зеркало. Платье было сшито из дорогой ткани, а фасон был очень прост. Вырез по горлу, длинные узкие рукава как раз по ней. Цвет казался Анне немного непривычным. Ярко-малиновый, а не обычный для нее розовый или кремовый. Она прекрасно выглядела, добавив к наряду мамины клипсы. Ему не будет с ней стыдно. Мигель заехал за ней в 7. Анни провела его в пустую квартиру. Он подошел к окну. Прекрасно. Элис пригласила меня, но, к сожалению, у меня много дел. Понимаешь? Анни кивнула. После того, как осудили Джилла, у Мигеля появились прекрасные возможности продвинуться по службе. Она улыбнулась. Он повернулся к ней. «Знаешь, через месяц я уже разведусь, но я никогда не спрашивал, какие у тебя планы, кроме поездки в Японию. Я очень жду этой поездки. Я давно мечтала о чем-то своем. Это мой подарок себе самой, первое, что я сделаю для себя. Предложение Танаки слишком заманчиво, чтобы отвергнуть его». У меня будет маленький домик, наставник и учитель-буддист. Дай мне закончить книгу, я вернусь, а потом мы посмотрим. Анни замолчала, взяла Мигеля за руку. Хорошо? Когда я вернусь, может, поживу у тебя денек-другой, ведь своего жилья здесь у меня теперь нет. Возможно, возможно, — рассмеялся Мигель и нежно поцеловал ее в щеку. Анни сошла с самолета в Ницце с дорожной сумкой в руке и быстро миновала таможню. Когда она проходила через стеклянные двери в центре здания, она увидела человека с табличкой, на которой была ее фамилия, ее девичья фамилия. На ее кивок этот человек поспешил к ней, взял ее сумку. — Мадемуазель МакДуган? — Я вас давно жду, — признался он. У него был очень приятный акцент. «Мадемуазель Эллиот просила сейчас же отвезти вас на виллу». «В виллу?» — переспросила Анни. «Да, произошли некоторые изменения». Поездка была прекрасной. Анни с горечью подумала, что уже больше 10 лет не была на юге Франции, с тех самых пор, как на годовщину свадьбы они были здесь с Аароном. «Ну, теперь все позади», — успокоила она себя. У меня свой путь, и я постараюсь не путать мечты с реальностью. Аарон ушел, а Сильви заботится. У мальчика все в порядке. Я одна. Пока, во всяком случае. Она хотела верить, что не слабость привела ее к Мигелю. Анни взглянула на прекрасный вид, открывшийся перед нею. Совсем близко было Средиземное море. Ей никогда не было так хорошо. «Анни, дорогая, наконец-то ты приехала. Как прошел полет?» Элис обняла Анни. Лэри взял у нее сумку и поцеловал. «Извини, что планы немного изменились, но с первого неофициального показа происходит что-то ужасное. Пресса и рекламные агенты просто не дают покоя, — рассмеялась Элис. Где они были прошлой зимой? Единственное, что надо было сделать, — это снять отличный фильм. В отеле было бы ужасно. Надеюсь, тебе здесь понравится. Анни оглядела огромный светлый зал с выходом на террасу и к бассейну. — И что ей тут может не понравиться? — спросила вышедшая на веранду Бренда. — Сюрприз, сюрприз! Бренда, врушка! Ты сказала, что не можешь остаться с Дианой. Ну, если ты такая глупая и поверила в то, что я откажусь от бесплатной поездки в Канны на фестиваль, то я не виновата. Она тоже обняла Анни. Пошли на веранду. Вот мы и собрались вместе. Кстати, не только первые жены, но и почетные члены клуба, — заметил вошедший Боб. С ним была Бетти. — Ой, Анни! — воскликнула она. — Я думаю, пора выпить. Лэри принес шампанское и воду Сан-Пеллегрино. Гости выбрали напитки. — За вас! — крикнул Лэри, и все засмеялись. После воскресного обеда и отличной выпивки Анни, Элис и Бренда собрались в салоне. Завтра им придется встать пораньше, но никто не хотел, чтобы этот вечер так быстро кончился. — Ну, дорогие члены клуба, я думаю, мы неплохо поработали, — с удовлетворением сказала Элис. — Да, Морти разорен, Джилл потерял положение, Билл тоже получил свое, Аарон остался один. Неплохо для начала, — произнесла Бренда. — В аду нет ярости, — прошептала Элис. — Я думаю, пришло время сменить наш девиз, — предложила Анни. Так как все закончено, ее подруги с недоумением посмотрели на нее. Как вам нравится? Лучшая месть — это просто хорошо жить. Твое предложение принято, — поддержала ее Элис. Единогласно, — добавила Бренда. Они несколько минут молча смотрели друг на друга. — Скажи, ты уезжаешь в Японию, и Мигель не входит в твои планы? — спросила Бренда. — Навсегда? — Нет, только пока. Он прекрасный человек, но я думаю, что сейчас мне не нужен мужчина. — Рассказывай, — засмеялась Бренда. — Анни, тебе не будет скучно одной в Японии? Элис взяла ее за руку. Я так счастлива с Лэри, и я хотела бы, чтобы ты... Я не буду одна. Танаки и его семья пригласили меня погостить у них. Все будет хорошо. Я духовно вырасту. К тому же, надеюсь, закончить вторую часть книги. Вторую? А первая? Она уже готова, — гордо сказала Анни. Правда? — воскликнула Бренда. — Ну ты молодчина! — Потрясающе! Можно почитать? — спросила Элис. — Самое важное. — Надеюсь, ты посвятила книгу мне? — заметила Бренда. Элис улыбнулась. — Кстати, я знаю много агентов. Как насчет Свифта Лазари или Морта Джанла? — Спасибо, но они не для меня. Я уже позаботилась обо всем. Издательство Анни... And All Rights House. Анни, ты закончила книгу, нашла агентов и ничего не сказала. Тебе нельзя доверять. Вы с Дианой были заняты ремонтом. Элис и Лэри снимали фильм. Мне тоже надо было чем-то заняться. Анни улыбнулась. Я хотела дождаться выхода книги. Она на минутку замолчала. Агенты очень оптимистично настроены. Надеются, она принесет коммерческий успех. — Анни, это же здорово! — О чем же этот секретный шедевр? — Знаете, — хитро улыбнулась Анни, — это все та же старая история. Она достала рукопись книги «Клуб первых жен» и положила ее на блестящий стол. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Январь 1996 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читала Ирина Ересанова.